Отсюда логически вытекает заключение моего выступления. Эволюция наделала много ошибок. Палеонтологические раскопки демонстрируют, что на каждый выживший вид приходится не одна сотня погибших. Черепахи очень красивы, но так неуклюжи, что если случайно окажутся на спине, то им не избежать гибели. Многие симпатичные насекомые являются жертвой схожей генно-инженерной ошибки. Если эволюцией руководит Божий промысел, то уважаемый Бог, видимо, большой любитель поэкспериментировать. Если же это естественный процесс, то в нем доминируют пробы и ошибки. Что касается человека, то он при всем своем безумии, а может именно из-за своего безумия, вступил в диалог с Создателем, научился преодолевать биологические границы и исправлять ошибки и недостатки в своем природном оснащении. Первый и необходимый шаг во всяком лечении – это, как известно, правильный диагноз. На мой взгляд, дорогие друзья, современная наука о мозге в силах его поставить. Если наш диагноз окажется верным, то не замедлят появиться и методы лечения. Мы уже в состоянии излечивать некоторых пациентов, являющих собой крайние случаи нашего коллективного плачевного состояния. Вскоре мы соберемся силами и атакуем корень проблемы, чтобы методом генной инженерии добиться искусственной мутации. Как я уже говорил, в отчаянной ситуации нужны отчаянные средства. Позвольте под конец процитировать другого моего выдающегося коллегу, профессора Моина. Создается впечатление, что знатоки человеческого мозга стоят на пороге открытия, близкого тому, что было сделано ядерными физиками в начале 40-х годов. Благодарю за внимание. Как и все девушки по вызову до него, Валентий начал неуклюже, с затертых клише и ораторских фокусов, но постепенно воодушевился и закончил искренним, даже страстным аккордом. Но не гнездилась ли эта страсть в той же самой архаической структуре мозга? Не искажались ли данные, поступающие на компьютер, в этой глубинной, нереформированной структуре? Дискуссия после доклада Валентии получилась, как всегда, хаотической, но завершилась на неожиданно драматической ноте. Первым заговорил фон Хальдер, повторив то, что уже говорил. Агрессия биологически свойственна Homo nomicidus. Индивидуальной терапии при всем хитроумии методов Валентии и его коллег совершенно недостаточно. Насущно необходима МАТ, массовая абрикационная терапия, организованная во всемирном масштабе. Харриет поинтересовалась, не могут ли иглы Валенти блокировать наряду с агрессией уродливой привязанности, чтобы создавать иммунитет к фигурам вроде обольстительных цирцей или кровожадных дучи. Джон выступил против сравнения неокортекса с компьютером, получающим искаженную информацию. С точки зрения кибернетики, вся нервная система представляет собой компьютер, который нельзя запрограммировать на самообман, иначе он даст сбой. «Не уверен», — хихикнул Уинхэм. «Теоретик коммуникации так не сказал бы», — сухо ответствовал Джон. Бурш возразил против различия, которое Валенти проводит между так называемым разумом и так называемой эмоцией, а также против постоянного упоминания так называемого сознания, гипотетического призрака в машине, которого никто никогда не видел. Все эти термины относятся к словарю устаревшей психологии.